Поскольку внутренний канал был полностью открыт, Линь Дун стал более чувствительным к юань-силе, которая текла между небом и землей. На участке кожи, где был внутренний канал, он почувствовал легкую всасывающую силу, которая поглощала юань-силу неба и земли. Поглощенная юань-сила циркулировала в теле, прежде чем направилась в его дантянь. Почувствовав повышенную скорость поглощения юань-силы, вспышка восторга промелькнула в глазах Линь Дуна. Изучив секретное искусство, он почувствовал увеличение своей силы. Открыв глаза, Линь Дун заметил приближение ночи и причмокнул губами. Время летит незаметно, когда тренируешься. Потянувшись, он спрятал Цин Юань искусства в одежду. За один день он открыл внутренний канал. Если бы Линь Чжэнтянь и остальные узнали о его прогрессе, они были бы потрясены еще раз. Однако, Линь Дун не считал это большим достижением. Ведь ему пришлось использовать много пилюль, ускорить обучение. Если бы его прогресс не был таким, это было бы странно. Поднявшись на ноги, Линь Дун свистнул. Через несколько минут огненно-красная тень вышла из леса и прыгнула в объятия Линь Дуна. В лучах заходящего солнца можно было увидеть лицо этой тени. Это было существо размером с небольшую собаку, его тело было огненно-красного цвета, как будто зверь был весь в огне. Это был тигренок с хвостом в форме огненного питона, который придавал ему необычный и таинственный образ. Линь Дун назвал его огоньком. После месяца ухода, огонек невероятно подрос. Исходя из расчетов Линь Дуна, огонек был наравне с практиками 5 го уровня закаленного тела. Темпы роста огонька превысили ожидания Линь Чжэнтяня и остальных. Однако Линь Дун не считал это странным, так как он ежедневно кормил тигренка жидкостью из каменного талисмана. Иногда он использовал жидкость и купал его. Если бы Линь Чжэнтянь и остальные узнали бы о таком уходе, их бы рвало кровью. Огонек позволил Линь Дуну покачать себя на руках. В конце концов, Линь Дун был первым человеком, которого он увидел, раскрыв глаза после месяца вскармливания. Он подсознательно считал Линь Дуна своим ближайшим родственником. Когда демонические звери вырастают, они становятся жестокими и злобными. Однако, если их воспитывать с рождения, они будут самыми верными спутниками. Прожорливый огонек. Увидев, как огонек ластится, Линь Дун покачал головой. Он достал бутылку и капнул 2 капли жидкости в рот огонька. Проглотив жидкость, огонек высунул язык и облизал лицо Линь Дуна. «Пора возвращаться домой. Это все, что ты сегодня получишь». Спрятав бутылку, Линь Дун схватил огонька и положил на свое плечо, после чего быстро побежал из леса. Радостный визг огонька разносился в лесу. Луна была похожа на серебряный диск, который висел в небе и окутывал землю холодным светом. В своей комнате Цинтань лежала на кровати с тонким одеялом, которое не могло скрыть изгибы молодой девушки, которая с взрослением становилась все более привлекательной и соблазнительной. Рядом со спящей Цинтань на полу сидела фигура, скрестив ноги. Это был Линь Дун. Однако он не собирался спать, вместо этого он с серьезным выражением лица использовал Цин Юань искусство, непрерывно поглощая инь-энергию из тела Цинтань. Достигнув стадии земного юань, ему требуется огромное количество инь-энергии. Однако обычная инь-энергия, которая существует между небом и землей, его не интересует. Поэтому он может обратиться только к Цинтань. Обсудив это с Цинтань, та, наконец, кивнула головой, красная от смущения. С тех пор он каждый раз ждал, когда Цинтань заснет, затем садился рядом с ней и тренировался 2 часа. В течение этих 2 часов Линь Дун мог спокойно поглощать инь-энергию из тела Цинтань. Первые пару дней Цинтань чувствовала неловкость. В конце концов, она была девочкой и чувствовала себя неестественно, когда во время ее сна рядом сидел мальчик. Однако она полностью доверяла Линь Дуну. Тем не менее, если бы этот вопрос вышел наружу, это бы повлияло на ее достоинство, как девушки. Через несколько дней она постепенно привыкла. Она даже чувствовала, что инь-энергия в ее теле, которая вспыхивала время от времени, была укращена. Поэтому она могла спокойно наслаждаться сном. С такой выгодой, Цинтань решила больше не сопротивляться и простить Линь Дуну эту несколько властную просьбу. Фух, в этой тихой комнате Линь Дун глубоко выдохнул и медленно открыл глаза. Чувствуя легкое ощущение холода в своем дантянь, он мягко улыбнулся. Затем встал и посмотрел на молодую девушку, которая обнимала огонька во время сна. Нежный лунный свет проникал через окно и освещал красивое лицо девушки. Это была очень трогательная картина. Затем Линь Дун осторожно поправил одеяло Цинтань и молча вышел из комнаты. К Когда Линь Дун из комнаты, улыбка на лице девушки стала немного слаще. Глава 52. Дела семьи. Ха. В просторном и пустом лесу, фигура двигалась как свирепый тигр. Она размахивала обеими руками, которые были покрыты густой, синей юань силой, и находящиеся рядом сухие листья покрывались слоем инея. Бах-бах-бах, фигура сделала шаг вперед, и свирепый удар пришелся по огромному дереву перед ним. Мощная сила встряхнула дерево, и оно было немедленно вырвано с корнем и пролетело по воздуху, в результате чего небо было заполнено грязью, затем дерево с громким треском приземлилось на землю. Братик Линь Дун лучший, стоящая рядом молодая девушка, которая была одета в светлую одежду, произнесла красивым голосом, когда увидела, как огромное дерево падает на землю. Линь Дун усмехнулся и опустил кулаки. Прошло полтора месяца после завершения охоты. Все это время он усердно тренировался и с помощью пилюль успешно продвинулся с ранней стадии земного юань к средней. Кроме того, юань-сила в его дантянь становилась все более энергичной и плотной, за счет поглощения инь-энергии из тела Цинтань. Линь Дун предполагал, что хоть он и находится на средней стадии земного юань, из-за поглощения инь-энергии, он может противостоять даже практику на поздней стадии земного юань. Кроме того, он открыл 5 каналов за полмесяца изучения цинь-юань искусства. Поэтому, скорость поглощения юань-силы была в несколько раз лучше, чем раньше. В целом, половина месяца тренировок прошли продуктивно. Хуу. Линь Дун взял полотенце и вытер пот с лица. Затем он свистнул, и почти сразу громкое тигриное шипение раздалось в ответ. Через несколько минут, огненно-красная тень вылетела из леса и появилась перед Линь Дуном. Естественно, это был огонек. За полмесяца он вырос еще в 2 раза. Он уже был по пояс Линь Дуну, а во рту начали появляться клыки. Сейчас огонек все больше походил на огненного питоньего тигра. Следы меха и крови можно было увидеть во рту у огонька. В конце концов, он был демоническим зверем и имел врожденные инстинкты дикого зверя, нуждаясь в мясе. Поэтому он временами отправлялся в лес и охотился на свирепых зверей. С нынешней силой огонька, даже если он столкнется с практиком 8 го уровня закаленного тела или животным, он мог справиться с ними. Такой прогресс был не только из-за того, что он был демоническим зверем, но и из-за обильного кормления Линь Дуном. «Огонек, ты такой непослушный, каждый раз появляешься грязным». Увидев огонька, отругала его Цинтань, после чего начала вытирать следы крови в углу его рта тканью. Линь Дун рассмеялся. Он погладил голову огонька и посмотрел на его большое тело. Его рост действительно очень быстрый. Даже учитывая помощь жидкости из каменного талисмана, он не должен так быстро развиваться. Возможно, это и было причиной особенной реакции каменного талисмана на огонька. Огонек действительно отличается от других огненных питоньих тигров. Точно. Братик Линь Дун, отец вернулся и искал тебя. Пока Линь Дун бормотал, Цинтань неожиданно вмешалась. Ох, отец вернулся. Услышав эти слова, Линь Дун обрадовался. Он с благодарностью кивнул, затем свистнул, подзывая огонька, и умчался с ним. В комнате Линь Дун увидел Линь Ся, которого не встречал уже полмесяца. Последний также увидел его, и улыбка появилась на немного усталом лице отца. Линь Ся махнул Линь Дуну, чтобы тот сел рядом с ним, после чего осмотрел его и улыбнулся. «Сколько каналов ты открыл в цинь-юань искусстве?» 3 ответил Линь Дун, почесывая голову. «Похоже, Линь Ся, зная о прошлых достижениях сына, решил узнать о прогрессе. Однако, Линь Дун не мог рассказать отцу, что открыл 5 каналов, иначе это было бы проблемой объяснить ему». От слов Линь Дуна, Линь Ся горько рассмеялся. «Я действительно спросил об этом. Кто бы мог подумать, что для него потребовалось 3 месяца, чтобы разблокировать 4 канала, а Линь Дун, потратив лишь полмесяца, уже открыл 3. Действительно, их даже нельзя сравнивать». Хе-хе, Линь Дун усмехнулся и погладил голову огонька. Тот послушно лежал на животе рядом с Линь Дуном. Затем, посмотрев в сторону отца, Линь Дун спросил: «Отец, чем ты был занят последнее время?» «Несколько раз я посещал поместье и заметил, что дедушка и остальные выглядят не очень хорошо». Услышав вопрос Линь Дуна, улыбающееся выражение Линь Ся пропало, и выдохнув, он сказал: «Это проклятая семья Лэй. Они бесчестные ублюдки. Это связано с поместьем железного дерева», — догадался Линь Дун. Докинул Линь Ся, гнев был виден на его лице, когда он сказал: «Эти сволочи первоначально согласились передать его через полмесяца. Однако уже прошло 1,5 месяца. Каждый раз, когда мы посылаем людей нажать на них, Они намеренно избегают нас. Множество людей были свидетелями пари в тот день. Семья Лэй ведь не могла отменить обещание, нахмурился Линь Дун. Если бы они действительно отвергли соглашение, их репутация была бы уничтожена. Для них это не пустяк. Они никогда не говорили, что отказываются, они просто тянут время, стиснув зубы, сказал Линь Ся. Производство железного дерева на поместье железного дерева было значительной частью бизнеса семьи Лэй. Если бы их семье Линь удалось получить его, это было бы хорошим уловом. Однако сейчас, жирный кусок, который они должны получить, задерживается семьей Лэй. Эти действия оставляли горький привкус во рту. Тогда, что девушка и остальные планируют делать? Спросил Линь Дун. Твой дедушка поручил мне привести людей к поместью железного дерева завтра. Если они откажутся его передать, мы применим силу. В любом случае, это мы пострадавшая сторона, ответил Линь Ся. От этих слов сердце Линь Дуна слегка вздрогнуло. Похоже, дедушка и остальные больше не намерены терпеть. На этот раз, независимо от того, повезет им или нет, они объявили войну семье Лэй. Поэтому, эта операция была важна для семьи Линь. Отец, возьми и меня завтра, немного поколебавшись, попросил Линь Дун. Ты просто ребенок, втягивать себя в эти вопросы. Линь Ся был поражен, однако, прежде чем он договорил, он вспомнил, что Линь Дун уже достиг стадии земного юань. Даже в семье Линь это считалось большой силой. Поэтому он проглотил слова, которые хотел сказать. «Отец, не волнуйся, я позабочусь о себе. Кроме того, рано или поздно, мне придется столкнуться с такими вещами. В конце концов, я часть семьи Линь, и даже ты не можешь пренебрегать практикам на стадии земного юань», улыбнулся Линь Дун, пока размышлял. Линь Ся невольно издал сухой смешок, посмотрев на Линь Дуна. Пробормотав что-то под нос, он, наконец, с улыбкой кивнул. «Хорошо, тогда завтра ты отправляешься со мной, но не делай ничего безрассудного. Вместо этого сосредоточься на собственной защите». «Да, я пойду, сделаю некоторые приготовления, и завтра мы отправимся вместе». Видя согласие Линь Ся, Линь Дун обрадовался, поспешно встав, покинул комнату. За ним поспешно отправился и Огонек. Смотря на спину человека и тигра, Линь Ся улыбнулся. Затем его улыбка стала ледяной. «Семья Лэй много лет подавляла мою семью Линь, настало время расплаты». Глава 53. Поместье железного дерева. На следующий день около 40 наездников вышли из главного входа имения семьи Линь. Все они были практиками из семьи Линь, а два человека во главе — это Линь Ся и Линь Кэнь. Для этой миссии семья Линь выделила двух практиков на стадии небесного юань. Это показывало важность операции. В группе лошадей огненно-красная тень привлекала взгляд. С впечатляющей аурой, это естественно был Огонек, на котором сидел Линь Дун. Сейчас Огонек был почти размером с обычного тигра, поэтому его можно было использовать как скакуна, а сила его ног и скорость были намного выше, чем у обычной лошади. Хоть Огонек и был молод, он оставался демоническим зверем. Так как этот мальчишка также заинтересован, вы должны взять его с собой для опыта и практики. Однако, помните, что с ним ничего не должно случиться, иначе можете не возвращаться. Посмотрев на Линь Дуна, который сидел на тигре, сказал Линь Чжэньтянь, повернувшись к Линь Ся и Линь Кэню. «Не волнуйся, отец», улыбнулся Линь Кэнь. «С защитой двух практиков стадии небесного юань, никто в радиусе 50 километров города Циньян не сможет причинить вред Линь Дуну. Хорошо, держите его на виду и будьте осторожны. А я буду следить за действиями семьи Лэй», сказал Линь Чжэньтянь тихим голосом. Докивнули Линь Ся и Линь Кэнь и возглавили отряд. Не задерживаясь, они поспешили к окраине города Циньян. «Огонек, пошли». Видя, что операция началась, Линь Дун потрепал Огонька. Тот испустил низкий рык и быстро догнал группу. Путешествие верхом по городу Циньян вызвало возмущение, а взгляды, направленные на этих двоих, были наполнены завистью. Поместье железного дерева. Довольно известное поместье вблизи города Циньян. Это поместье активно производило железные деревья, которые были как качественное железо. Оно было устойчиво к воде и огню, плюс было плотным и крепким, и хорошо подходило для изготовления оружия и инструментов. Поэтому эти железные деревья были достаточно дорогими, учитывая, что поместье железного дерева был единственным источником их производства в радиусе 50 километров. Таким образом, семья Лэй имела хороший доход все эти годы. Если бы семья Линь получила это поместье железного дерева, ежегодная прибыль увеличилась бы вдвое. С другой стороны, потеря поместья вызвала бы значительные убытки у семьи Лэй. Путешествие к поместью железного дерева затратило полдня, и после целого утра езды, Лин Сяо и остальные, наконец, достигли поместья в полдень. Со спины тигра, Лин Дун осмотрел склон. В конце дороги стояло очень обширное поместье. Невозможно было увидеть конец поместья, однако, на большом расстоянии можно было различить огромные черные деревья. Это были единственные ресурсы поместья железного дерева, железные деревья. Главный вход плотно закрыт, это плохая новость, сказал Лин Кэнь, покосившись на главные ворота, которые были надежно закрыты. Лин Ся кивнул в ответ и махнул рукой. Члены семьи Линь быстро последовали за ним. Лязг-лязг звук стали можно было услышать на спинах лошадей. Атмосфера заполнилась убийственными намерениями. От этого зрелища Линь Дун сжал кулаки, из-за чего они побелели. Это был реальный мир. Все бои, которые происходили с ним в прошлом, были лишь детской игрой по сравнению с настоящей ситуацией жизни и смерти. В этом случае не было компромиссов, была лишь смерть твоя или твоего противника. Цинин, возьми двух человек и защищай Дуньера, крикнул Лин Ся, и ударив кнутом лошадь, рванул вперед, поднимая куски желтой грязи. Цок-цок, когда Лин Ся рванул вперед, десятки людей последовали за ним. Через несколько минут они добрались до закрытых ворот поместья. Прибывшие, остановитесь. Это поместье семьи Лэй. Без разрешения никто не может войти. Когда Лин Ся и остальные достигли входа, на стенах поместья можно было увидеть вспышки холодной стали, и человек, стоящий на стене, крикнул Лин Ся и остальным. «Позовите главного. Сегодня наша семья Линь пришла, чтобы забрать поместье железного дерева», — крикнул Лин Ся, используя юань силу, и усиленный голос прогремел по всему поместью. «Хех, не слишком ли ваша семья Линь нетерпелива? Если вы хотите получить поместье, сначала сходите на место жительства семьи Лэй и завершите процедуру». На стене появились две фигуры, и произнесли насмешливым тоном: «Лэйно и Лэйин». Увидев двоих на стене, брови Лин Ся и Лин Кэня приподнялись. Эти двое были членами семьи Лэй и оба достигли ранней стадии небесного юань. Похоже, семья Лэй подготовилась. «Ха-ха, брат Лин Ся и брат Лин Кэнь, так как наша семья Лэй сказала, что передаст поместье железного дерева вашей семье Линь, мы естественно сделаем это. Почему вы так переживаете? Как насчет того, чтобы подождать 5 дней, и тогда мы официально передадим вам поместье, без каких-либо задержек? Что скажете?» Человек в сером, с длинным носом, хихикнул. «Брат Лэйин, вы уже задержались на месяц. Ваши слова не заслуживают доверия», — ответил Лин Кэнь. «Кажется, что они имеют мотивы для задержки». Услышав спор с семьей Лэй, Лин Дун, который был в конце группы, нахмурился. Он смотрел на Лэйина и Лэйно и заметил, что те временами бросали взгляд в сторону внутренней части поместья. «Дядя Цинин, кажется, там что-то неладное, пойдем со мной». Глаза Лин Дуна сверкнули, когда он обратился к своему опекуну. «Молодой мастер Лин Дун». Цинин был ошеломлен. Когда он собирался сказать Лин Дуну, что лучше остаться, он взглянул на огонька и вспомнил, что мальчик перед ним не был невежественным или наивным ребенком. Немного поколебавшись, он махнул рукой и вместе с двумя другими людьми направился за Лин Дуном, который двинулся в сторону леса. «Дядя Цинин, ты знаешь какой-нибудь другой способ войти в поместье железного дерева?» Когда они вошли в лес, Лин Дун тихо спросил. «Да, поместье слишком большое, они не могли укрепить каждую часть. Насколько я знаю, есть довольно много мест, где мы можем проникнуть», — пробормотал в ответ Цинин. «Видите, надо сначала попасть внутрь и провести разведку. Будьте готовы подать сигнал отцу в любое время», — решительно проинструктировал Лин Дун. «Это ладно». Услышав, что Лин Дун на самом деле собрался проникнуть в поместье, Цинин был шокирован. Однако он подумал, что два практика на стадии небесного юань сейчас застряли на входе в поместье. Поэтому, с их текущей силой не будет проблем с защитой. Кроме того, так как они довольно близко к основным силам, если подать сигнал, Лин Ся и остальные могут легко им помочь. Поэтому Цинин кивнул в знак согласия и повел группу вперед. Группа из 4 мужчин и 1 зверя быстро продвигалась по лесу. Некоторое время спустя, они успешно пробрались через незащищенную часть стены и попали в поместье. Внутри усадьбы все выглядело довольно мирно. Лин Дун проверил окружение, прежде чем молча побежал к месту, где росли железные деревья. Железные деревья были выращены в определенной части поместья. Однако, когда Лин Дун и его группа добрались до этой области, их лица стали пепельными от увиденного. «Эти подонки!» Видя сцену перед глазами, Цинин заскрежетал зубами и яростно выругался. Глава 54. Уничтожение. Перед глазами Линь Дуна и остальных, район, который первоначально должен был быть засажен железными деревьями, был наполовину пуст. Один за другим, черные деревянные пеньки торчали из земли. Многочисленные следы топора были видны на некогда великолепном дереве. Очевидно, это была крайне поспешная работа. То, что заставило Линь Дуна и его группу побледнеть, это не отсутствие большого количества деревьев, а тот факт, что многочисленные фигуры поспешно выливали вонючую ядовитую жидкость в почву. Семья Лэй. Мало того, что они вырубили большую часть деревьев, так они еще решили уничтожить землю, чтобы деревья никогда не росли тут снова. Вредить другим, без пользы для себя, это слишком подло. Эти проклятые ублюдки, они планируют оставить нашей семье Линь бесполезное поместье. Цинин заскрежетал зубами и гневно выругался. Лицо Линь Дуна также стало немного мрачным. Он не предвидел, что семья Лэй падет так низко. Если земля поместья железного дерева будет отравлена, поместье станет совершенно бесполезным. «Что нам теперь делать?» – спросил один из охранников семьи Линь. «Сейчас семья Лэй все еще вырубает деревья. В конце концов, количество железных деревьев в поместье было довольно большим. К тому же, деревья были очень твердыми. Поэтому семье Лэй еще не удалось полностью очистить поместье, даже после месяца работ. Даже если не будет железных деревьев, они все еще могут вырасти. Однако, если земля будет отравлена, это поместье не будет отличаться от пустоши», – проворчал Цинин. «Да», – Линь Дун слегка кивнул. Его взгляд скользнул по всей области, и он обнаружил, что большинство людей были наняты семьей Лэй, и они не представляют угрозы для их группы. Продолжая осматривать местность, взгляд Линь Дуна остановился на нескольких фигурах на краю толпы. Это были охранники семьи Лэй. Есть 30 охранников семьи Лэй, двое из которых находятся на стадии земного юань. Я узнал их лидера. Это Дай Инь, бывший бандит. После этого он стал охранником семьи Лэй. Его сила, вероятно, равна моей. Он также практик на ранней стадии земного юань. Другой должен быть на том же уровне. Цинин нахмурил брови и сообщил остальным. В их группе только он и Линь Дун были на стадии земного юань. Однако это первый раз, когда Линь Дун столкнулся с такой ситуацией. Если бы они действительно решили рискнуть жизнью, было бы очень трудно сражаться против врагов на стадии земного юань. Двое на ранней стадии земного юань. Глаза Линь Дуна блеснули, когда Гон пробормотал: «Дядя Цинин, подай сигнал, чтобы предупредить отца и остальных. Как только мы подадим сигнал, они обнаружат наше присутствие. Должны ли мы сначала отступить?» – встревожился Цинин. Противники имели двух практиков стадии земного юань, плюс более 10 опытных практиков. На их же стороне было лишь четверо. Если они отступят, Цинин все еще может защитить Линь Дуна. Однако, если они вступят в схватку, ему придется постараться, чтобы сохранить собственную жизнь, не говоря уже о защите Линь Дуна. Нет времени, чтобы отступать. Чем больше они выльют яда, тем меньше будет доход от поместья железного дерева. Линь Дун покачал головой и продолжил. «Когда мы сделаем свой ход, оставьте Дай Иня и другого на меня. Вы и ваши люди позаботьтесь об остальных». От этих слов выражение Цинина изменилось. Линь Дун думает, что может столкнуться с двумя практиками на ранней земного юань сам. «Не медлите, я не настолько глуп, чтобы искать смерть». Линь Дун быстро успокоил Цинина и остальных, как если бы знал, о чем они думают. У него не было времени, чтобы объяснять. Он уже достиг средней стадии земного юань. Кроме того, с огромным количеством инь-энергии, поглощенной из Цинтань и соединенной с юань силой, он был гораздо мощнее, чем обычный практик. Хотя ему не хватало опыта, с двумя боевыми искусствами 4 го уровня в его арсенале, противники не должны доставить больших проблем. Видя, что Линь Дун настаивает, и принимая во внимание текущую ситуацию, Цинин стиснул зубы и, достав сигнальную ракету, поджег ее. Яркий красный свет взмыл в небо и взорвался. В радиусе 1 километра, этот свет был хорошо виден. Кто? Когда сигнал был подан, охранники семьи Лэй узнали об их присутствии. Лидер был человеком с темным выражением лица. Он резко повернулся и яростно посмотрел на место, где скрывались Линь Дун и группа. Он взмахнул рукой, и более 10 человек окружили это место. Рык. Когда они приближались, тигриный рык разнесся, и огненно-ноль красная тень выпрыгнула вперед. Огненный питоний тигр. Охранники семьи Лэй быстро узнали огонька. Крики испуга раздались, и некоторые наиболее трусливые люди обмочили штаны. Не паникуйте, это молодой огненный питоний тигр. Дайень также первоначально был в шоке, однако быстро заметил, что огонек был еще молод, и строго крикнул своим людям: «Шестой брат, давай со мной, убьем это животное вместе. Остальные, поймайте других незваных гостей. Я хочу узнать, какие проклятые ублюдки посмели вторгнуться в поместье Железного дерева». Дайень, очевидно, имел большое влияние среди охранников. После его выкрика, паника других охранников уменьшилась, а другой практик стадии земного Юань подошел к Дайеню. Вперед, обменявшись взглядами, они рванули к огоньку. Однако, когда осталось всего несколько метров до огонька, фигура выпрыгнула из-за его спины и появилась перед ними. Свирепая Юань, сила, наполненная леденящим холодом, безжалостно атаковала обоих. «Осторожнее!» Внезапное нападение встревожило Дайеня и его партнера, и Юань сила быстро хлынула из их тел. Бах! Три фигуры столкнулись вместе. Мощная сила возникла в результате столкновения, и куски земли разлетелись в стороны. Фигура, которая появилась из-за спины огонька, слегка отошла назад, но быстро остановилась. В противоположность этому, Дайень с партнером отлетели на несколько шагов назад, под удивленными взглядами остальных. СС, Цинин и остальные, которые собирались помочь Линь Дуну в любое время, невольно ахнули, когда увидели эту сцену. Испуганными взглядами они смотрели на спину подростка. Они не ожидали, что Линь Дун сможет одержать верх против двоих. Достоин называться самым талантливым человеком в семье Линь. Даже выдающийся человек, как Цинин, который постоянно сталкивался с сражениями не на жизнь, а на смерть, испытывал восхищение в своем сердце, когда смотрел на спину мальчика. В этот момент он уже забыл о разнице в возрасте. В конце концов, единственное, что достойно уважения в этой стране, это сила. В атаку! Приказал Цинин, когда увидел, что Линь Дун смог остановить Дайеня и его партнера. Группа бросилась к охранникам семьи Линь, которые их окружали. С его силой стадии земного Юань, даже если они были в меньшинстве, Цинин не волновался. Рык! В то же время, огонек снова взревел и, превратившись в огненную тень, бросился в сторону рабочих, которые все еще рассеивали яд. Увидев этого дьявольского монстра, работники поспешно выбросили ведра и побежали спасать свою жизнь. Это семья Линь. Когда Дайень увидел Цинина, выражение его лица слегка изменилось. Зловещий отблеск мелькнул в его глазах, когда он одарил Линь Дуна убийственным взглядом. «Шестой брат, давай вместе убьем это отродье». Дайень облизнул губы, и убийственное намерение появилось на его лице. Услышав эти слова, напарник Дайеня кивнул с темным выражением на лице. Расходясь в стороны, они были как лютые волки, которые делали это бесчисленное количество раз. Шаг за шагом, они подкрадывались к Линь Дуну. Смотря на двоих, которые его окружали и неуклонно приближались, Линь Дун глубоко вдохнул. Это был его первый бой не на жизнь, а на смерть. Глава 55. Смертельный бой. Зловещим взглядом Дайень и его партнер медленно подходили к Линь Дуну. Бах! Каждый шаг делал их все ближе к цели. В следующую секунду, оба практически одновременно собрали Юань силу в ладонях. Силой, достаточной, чтобы разбить валун, обе ладони справа и слева направились в голову Линь Дуна. Когда оба сделали свой ход, они показали практически идеальную координацию. Это нападение, с которым довольно трудно справиться в одиночку. Линь Дун был сосредоточен на обоих атакующих. Его левая рука была сжата в кулак, а правая выставлена ладонью. Проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней были выполнены одновременно. Бах-бах! Когда кулак и ладонь столкнулись, глубокий глухой звук разнесся вокруг. При этом коротком столкновении, изначально злонамеренный взгляд на лицах Дайеня и его партнера изменился. Огромная сила противника встряхнула их до костей, вызывая в них боль. Однако, больше всего их поразила Юань сила противника. Казалось, она содержит чрезвычайно ледяной холод, который вызывал колющую боль при контакте. Сражаться до конца, никакого милосердия. После этого обмена, Дайень и его партнер поняли, что сила Линь Дун на ступень выше их собственной. Однако, возможно, из-за юного возраста, Линь Дун все еще казался немного грубым, когда дело дошло до смертельного боя. Коготь расщепляющего ветра, скрытая мягкая ладонь, стиль боевых искусств в дуэте мгновенно изменился. Свирепый коготь и мягкая ладонь направились в сторону Линь Дуна. Оба удара были направлены в жизненно важные точки, без малейшего милосердия. Столкнувшись с такими безжалостными атаками, Линь Дун первоначально растерялся, однако он быстро собрался и постепенно ожесточался сам, и его защитная стойка начала улучшаться. Опираясь на энергичную юань силу внутри его тела и мастерство боевых искусств, Линь Дун постепенно взял верх и перешел от защиты к нападению. Дайеню и его партнеру оставалось только отступать. За короткие 10 обменов ударами грубость Линь Дуна постепенно пообтесалась, и его удары начали пропитываться следами дикости, из-за чего оба противника попали в сложную ситуацию. «Черт, есть что-то странное в этом отродье». Сталкиваясь с все более опытными атаками Линь Дуна, выражения лиц Дайеня и шестого брата наполнились огорчением. Во время этой битвы они могли почувствовать, что противник развивался в чрезвычайно быстром темпе. Это как если бы они были точилом, которое заостряет лезвие. «Отступаем». После очередного короткого боя Дайень и его партнер поняли, что их положение с каждым разом все хуже. Решительно крикнув, они отступили. Видя, как они отступают, глаза Линь Дуна вспыхнули, и он внезапно бросился вперед. Согнув два пальца на каждой руке, он нанес удар в сторону груди обоих. Удар пальцами Линь Дуна был чрезвычайно быстрым и жестоким. Дайень и его партнер были напуганы глубокой синей юань силой, сосредоточенной на его пальцах. Перед финальным ударом, наконец, они подняли свои руки, чтобы блокировать удар. Бах! Глубокий, низкий звук раздался, когда пальцы столкнулись с руками. Дайень и его партнер отлетели назад. У каждого на руке была кровавая дырка, из которой лилась свежая кровь. С другой стороны, Цинин, который сейчас сражался с другими охранниками семьи Лэй, повернул голову, когда услышал звук. Его рот дернулся, когда он увидел, как два противника упали на землю с окровавленными руками. «Для того, чтобы в одиночку победить двух ветеранов ранней стадии земного юань, я уверен, что сила молодого мастера Линь Дуна уже достигла средней стадии земного юань». Цинин не мог не вздохнуть. Такой уровень таланта заставлял его чувствовать себя бессильным. Дайень и его партнер пали, и вы еще смеете сопротивляться, как загнанные в угол крысы. Цинин, вздохнув, быстро собрался с мыслями и прокричал, смотря на охранников семьи Лэй, которые продолжали сопротивляться. После этого крика, лица охранников семьи Лэй изменились, и их шаги замедлились. Проклятие, откуда эти собаки пришли? Кто бы мог подумать, что они на самом деле нападут на наше поместье железного дерева, они смерти ищут. Однако, когда охранники остановились, громовой рев возник издалека. В одно мгновение фигура, которая выглядела как черная башня, подошла. Лэйшань, увидев эту фигуру, цвет лица Цинина резко изменился. В то же время, исступление появилось на лицах охранников семьи Лэй. «Молодой мастер Линь Дун, быстро отступите. Этот Лэйшань практик на поздней стадии земного юань». За один прыжок Цинин появился рядом с Линь Дуном и предупредил его. «Слишком поздно». Линь Дун покачал головой в ответ. Хотя фигура, похожая на черную башню, была довольно громоздкой, она не была медленной. Всего за 10 секунд она появилась перед Линь Дуном и остальными. Сильно оттолкнувшись, фигура рванула вперед, и энергичная юань сила собралась на правой ноге. Эта высокомерная и гнетущая сила заставила лицо Цинина побледнеть. «Молодой мастер Линь Дун, уходим». Цинин схватил Линь Дуна за руку. Однако, как только он собирался силой оттащить последнего, Линь Дун сразу оттолкнул его. Оттолкнув Цинина, Линь Дун пристально смотрел на приближающуюся фигуру, с огнем в глазах. В то же время, его руки быстро формировали серию сложных печатей. «Ты маленький ублюдок, папочка растопчет темя в мясной фарш». Фигура смотрела на Линь Дуна, который не собирался уклоняться. Злобная улыбка сформировалась на его лице, и волна юань силы на его ноге становилась все более концентрированной. Выражение лица Линь Дуна было спокойным. Скорость создания печати стала быстрее, и синяя юань сила в его дантянь также молниеносно направилась в его ладони. «Умри». Когда печати Линь Дуна прекратили меняться, мощная тень также появилась перед ним. Яростный удар безжалостно направился в голову Линь Дуна. Бах! Когда нога рванула вниз, глубокий синий свет также вырвался из ладони Линь Дуна. Леденящий кости холод вырвался вперед, и свет принял форму печати перед столкновением с грозным ударом. Громкий низкий звук раздался в воздухе, и Линь Дуна тряхнуло, после чего он проскользил 2 метра по земле. Однако, мощная фигура также отлетела назад, и даже споткнувшись, упала на землю. Он смотрел на подростка с полным недоумением. Очевидно, он не мог представить, что этот противник сможет напрямую противостоять его атаке. «Ты отродье из семьи Линь. Потрясенный Лэй Шань вдруг закричал, смотря на Линь Дуна. Линь Дун колебался, пока искал нужные слова. Его рука онемела. Этот парень был несомненно практиком на поздней стадии земного юань. Это отродье действительно необычное. Когда Лэй Шань смотрел на Линь Дуна, выражение его лица стало зловещим. Чем талантливее был Линь Дун, тем большую угрозу он представлял для их семьи Лэй. Разум Лэй Шаня кричал об убийстве, когда он снова оттолкнулся от земли. Как бешеный бык, он бросился в сторону Линь Дуна, и мощная юань-сила была на кулаках Лэй Шаня. Похоже, он на самом деле собирался покончить с Линь Дуном. Исчезни. Когда Линь Дун смотрел на Лэй Шаня, который напал на него еще раз, его выражение потемнело. Однако, когда он собирался увернуться от атаки, ледяной крик пронесся. Когда крик затих, знакомая фигура появилась перед Линь Дуном. Обычным ударом Лэй Шань был отброшен и волочился по земле, пока летел назад. Глава 56. Ян энергия в земле. Отец, увидев фигуру, появившуюся перед ним, настроение Линь Дуна сразу поднялось, и он поприветствовал отца. «Ты нахальный мальчишка, я сказал тебе оставаться и наблюдать. Как ты посмел самовольно врываться в поместье?» Естественно, что фигура перед Линь Дуном – это Линь Ся, который примчался, как только увидел сигнал. И сейчас он яростно ругал Линь Дуна. «Третий мастер, пожалуйста, не ругайте молодого мастера Линь Дуна. Если бы он не привел нас в поместье, боюсь, что семья Лэй полностью опустошила бы его Цинин, который стоял неподалеку», быстро подошел и начал объяснять. Линь Ся был в шоке. Повернув голову туда, куда указывал Цинин, он увидел черный лесной массив, наполненный неприятным запахом. Выражение его лица стало злобным. «Линь Ся, хоть мы и потеряли поместье железного дерева, прежде чем мы официально передадим его вам, оно все еще принадлежит нашей семье Лэй. Вы на самом деле посмели вторгнуться в это место, у вас нет никакого уважения к нашей семье Лэй». Сердитый крик прозвучал поблизости. После чего Лэйин и Лэйно вместе с 10 охранниками подошли. «ГМ, если бы мы не ворвались, семья Лэй полностью бы уничтожила поместье железного дерева». С ледяным смехом Линь Ся посмотрел на Лэйина и остальных. Лица Лэйина и Лэйно резко изменились. Осматривая область, они нахмурили брови и тайно выругались. «Третий брат, что происходит?» В этот момент Линь Кэнь подошел вместе с несколькими людьми из семьи Линь. Увидев это противостояние, он тихо спросил Линь Ся. Линь Ся кратко объяснил события. Когда Линь Кэнь услышал, что семья Лэй была настолько подлой, что собиралась уничтожить даже почву поместья железного дерева, он хоть и был спокойным человеком, но в этот момент ярость наполнила его сердце. Это был удар ниже пояса. Семья Лэй действительно поразительная. Они тянули так долго, чтобы вырубить все деревья и уничтожить землю, сказал Линь Кэнь, смотря холодным взглядом на Лэйина и остальных. Опытные практики из семьи Линь крепко сжали клинки и сабли. Они почувствовали, что большая битва может разразиться в любой момент. Когда их уловка была раскрыта, выражение Лэйина и остальных исказилось. Они решили не скрывать правду, и Лэйин ответил равнодушным голосом. «Поместье железного дерева – это плоды труда нашей семьи Лэй. Почему мы должны преподносить его на серебряном блюдечке семье Линь?» Услышав эти слова, Линь Кэнь и остальные еще больше разгневались. Семья Лэй действительно достойна восхищения. С этого момента поместье железного дерева принадлежит нашей семье Линь. Если есть какие-то возражения, можете обсудить их со мной, пригрозил Линь Ся с холодным блеском в глазах. «Как ты смеешь?» Лица Лэйина и остальных начали дергаться. Однако они помнили, что Линь Ся достиг средней стадии небесного юань, и поэтому они могли только заглушить свой гнев. В конце концов, если бы они сейчас сражались, это вышло бы им боком. «Хех, раз семья Линь настолько одержима этим поместьем, мы отдадим его вам. Однако, вы должны позаботиться о нем. В конечном счете, оно вернется к нашей семье Лэй». Лэйин угрожающе смотрел на Линь Ся и остальных, прежде чем холодно усмехнулся. Недолго думая, он махнул рукой и ушел со своей группой. Смотря на спины Лэйина и остальных, выражение лиц Линь Ся и его группы оставалось таким же мрачным. Из-за ущерба, нанесенного поместью железного дерева, производство существенно снизится. Эти проклятые ублюдки. Лицо Линь Кэня покраснело, когда он проклинал их. Линь Ся вздохнула и сказал: «Давайте осмотрим площадь лесов и проверим степень повреждения». Да, охранники семьи Линь быстро разошлись. Примерно через полчаса они вернулись. Их отчеты только ухудшили состояние Линьканя и Линься. Стоя рядом с ними, Линь Дун также нахмурился. Еще было некоторое количество железных деревьев. Однако, семья Лэй отравила почву. Поэтому, даже если они в будущем посадят деревья, урожай заметно снизится. Вздох, давайте проинформируем отца. Старик действительно ценил поместье железного дерева. Когда он узнает об этом деле, он, безусловно, разозлится, вздохнул Линься и сказал Линьканю. Да, Линькань огорченно улыбнулся и кивнул. Это единственное, что они могли сейчас сделать. Смотря на их гневные и разочарованные лица, Линь Дун также вздохнул. Эта уловка семьи Лэй была действительно грязной. Когда новость всего за полдня достигла семьи Линь, Линь Чжэнтянь возглавил группу людей, чтобы лично проинспектировать поместье железного дерева. Смотря на гнилую и плохо пахнущую почву, его лицо стало очень темным. Линь Дун сидел на скале и смотрел вниз на большой зал. Из зала был слышен сердитый крик Линь Чжэнтяня. Хоть Линь Дун не сидел в зале, он не мог не задрожать. Это был первый раз, когда он увидел Линь Чжэнтяня настолько разъяренным. Похоже, на этот раз семья Лэй пересекла черту. Как страшно. Сидящая рядом с ним Цинтань облизала губы и тихо пробормотала. На этот раз она увязалась с Линь Чжэнтянем и остальными. Линь Дун выдавил смешок и сказал. Давай пройдемся. Дедушка еще будет злиться некоторое время. Лучше пусть отец и остальные разбираются с этим. Хорошо, Цинтань кивнула головой и нахально улыбнулась. Линь Дун посадил Цинтань на огонька и повел их вглубь поместья. Поместье железного дерева занимает огромный участок земли, и его окрестности очень красивые. Если бы не слабый гнилой запах в округе, здесь было бы хорошо отдыхать летом. Поместье железного дерева имеет особую темную почву, которая нужна для железных деревьев. Говорят, что давным-давно здесь был вулкан, и темная почва здесь со времен, когда было извержение вулкана. Сейчас, когда вулкан исчез, количество темной почвы ограничено. Так как семья Лэй разрушила большой участок земли, боюсь, что производительность поместья резко упадет в будущем. Вот почему дедушка так зол в тихом лесу, Линь Дун объяснял молодой девушке. Ох, Цинтань кивнула головой и осмотрелась. Температура здесь выше, чем в других местах. Ох, Линь Дун опешил, услышав эти слова. Хотя он пытался ощутить это, но понял, что не может чувствовать тепло. Тут он вспомнил, что из-за леденящего холода Цинтань очень чувствительна к окружающей температуре. Содержание влаги здесь достаточно большое, как здесь может быть теплее. Разобравшись с прошлым вопросом, Линь Дун снова был озадачен и бормотал под нос. Он присел на корточки и схватил горсть чернозема правой рукой. Когда он коснулся рукой почвы, его тело вздрогнуло, и восторг появился в глазах. След Ян энергии скрыт здесь в земле. Схватив землю, Линь Дун мог почувствовать всасывающую силу, исходящую от каменного талисмана. Из-за этого слабый поток воздуха высасывался из земли. Хоть количество воздуха было небольшим, он был раскаленным, как солнечный свет. Это совершенно отличалось от инь-энергии. Эта вещь известна как ян-энергия, и она поглощается всеми практиками на стадии небесного юань. Как это возможно? Линь Дун недоумевал. Так как ян-энергии было очень мало, если бы у него не было каменного талисмана, он никогда не нашел бы ее. Однако она там безусловно есть. Линь Дун поднял голову и посмотрел вдаль, нахмурив брови. Он сделал несколько сотен шагов вперед и снова поднял темную почву. Чем дальше, тем ян-энергия в почве становится сильнее. Заметив это изменение, Линь Дун задумался. Хоть ян-энергии довольно мало, что она делает в этой земле? Может быть, под землей есть что-то, испускающее ян-энергию. Поэтому ян-энергия смешалась с почвой. Глаза Линь Дуна сверкнули, когда он ткнул землю под собой. Похоже, в этом поместье скрыта какая-то тайна. Глава 57. Ян Юань камень. Братик Линь Дун, что случилось? Сидящая на огоньке Цинтань с интересом спросила, увидев странные действия Линь Дуна. Линь Дун замахал руками и ничего не ответил. Он поднял голову и мрачно осмотрелся, прежде чем поднял землю вокруг, чтобы проверить концентрацию ян-энергии в почве. Кажется, почва на севере содержит больше ян-энергии. Линь Дун отряхнул землю с рук и, позвав Цинтань, двинулся на север. Цинтань приказал огоньку двигаться следом. Человек и животное пробежали через лес, когда луч света проник сквозь листья деревьев и осветил все вокруг. Большая часть поместья железного дерева состояла из нетронутых лесов. После беглого осмотра было ясно, что семья Лэй сосредоточила свои усилия на железных деревьях. Поэтому, они не обследовали другие части леса. После небольшой пробежки, Линь Дун нагнулся и поднял землю, чтобы скорректировать направление, после чего направился дальше. Этот поиск продолжался примерно полчаса, прежде чем Линь Дун, наконец, остановился. Почва здесь имела очень темный цвет, и Линь Дун мог чувствовать более насыщенную ян-энергию, чем где-либо еще. «Братик Линь Дун, это место очень обжигающее». У сидящей на огоньке Цинтань, все лицо было залито потом. Приехав сюда, она чувствовала, как будто вошла в печь. Если бы Линь Дун не настаивал, она бы сразу ушла. «Потерпи немного». Линь Дун улыбнулся, пытаясь ее успокоить. Он осмотрелся и обнаружил, что почти достиг конца лесного массива. Он также чувствовал слабый запах диких животных. Линь Дун насторожился и подал знак Цинтань, прежде чем присел и медленно двинулся вперед. Некоторое время спустя, перед его глазами появилась долина. Линь Дун тщательно осмотрел долину, и его взгляд сосредоточился на двух черных фигурах, которые были скрыты глубоко в долине. Это были две черные пантеры. Их тела были полностью черными, и казалось, что они были одеты в черную броню, которая покрывала каждый сантиметр их тела. Когда солнце осветило их, слепящий свет отразился в их зеленых глазах, которые показывали их дикий и хитрый нрав. Демоническая черная стальная пантера. Смотря на этих животных, Линь Дун невольно ахнул. Эти две демонические черные стальные пантеры были демоническими зверями, такими же страшными, как огненный питоний тигр. Взрослая демоническая пантера обладала силой практика на стадии небесного юань. Смотря на них, было ясно, что оба этих зверя в самом расцвете сил. Таким образом, они были равны двум практикам на стадии небесного юань. Линь Дун никогда бы не подумал, что такие смертоносные существа будут скрыты на поместье железного дерева. Неудивительно, что люди семьи Лэй не осмеливались глубоко заходить в лес. Оказывается, здесь таится такая опасность, пробормотал под нос Линь Дун. Когда он собирался отступить, необычные ощущения возникли в его правой руке, находящейся на земле. Эти ощущения шокировали Линь Дуна. После этого он встал на четвереньки. Если камень вибрировал, значит, что-то привлекло его внимание. Линь Дун положил правую руку на землю и почувствовал колебания. Он медленно начал продвигаться. Через некоторое время он, наконец, остановился возле небольшого углубления. Смотря на это углубление, Линь Дун был озадачен. После этого он яростно ударил в землю. Почва разлетелась повсюду, а на земле показалось небольшое отверстие. Очевидно, что эта дыра существовала давно, однако она была покрыта почвой. Когда появилась дыра, волнение в правой ладони Линь Дуна усилилось. Немного поколебавшись, он засунул руку в дырку. Сидящая рядом Цинтань смотрела на Линь Дуна, который ковырялся в земле, как ящерица. Странное выражение было на ее лице, она явно не понимала, что Линь Дун делает. Под взглядом Цинтань, Линь Дун продолжил копаться в этой яме еще полдня. Однако, все, что ему удалось раскопать, это небольшая галька, и больше ничего интересного. Покопавшись еще немного, он все еще не обнаружил никаких сокровищ. Когда он был сильно расстроен, что собирался бросить это дело, его рука вдруг схватила теплый камень в отверстие, и когда он сжал его в ладони, волнение в каменном талисмане, наконец, остановилось. Нашел. Почувствовав изменения в талисмане, Линь Дун обрадовался. Он сразу вытащил руку и увидел светло-красный камень. Этот камень не имел четких краев и был светло-красного цвета. Он также был полупрозрачным, как кристалл. Держа камень в руке, Линь Дун почувствовал слабое тепло, как будто он держал мяч из солнечного света. Это Ян Юань камень. Линь Дун застыл в изумлении, когда смотрел на этот кристаллический камень. Он сделал глубокий вздох, и благоговение всплыло в его глазах. Ян Юань камень был особым кристаллическим камнем. Говорят, что он может быть сформирован только в самых глубоких частях вулкана. Мало того, что кристаллический камень поглощает юань энергию между небом и землей, но после купания в лаве в течение длительного времени, он также поглощает ян-энергию из лавы. Эта ян-энергия очень важна практикам на стадии небесного юань. Линь Дун когда-то слышал от Лин Ся, что в Великой Империи Ян, многие практики на стадии небесного юань носят несколько ян-юань камней. Однако, такие вещи были недешевыми, поэтому они редко встречаются в городе Циньян. Линь Дун не ожидал, что сможет найти ян-юань камень. В конце концов, это редко, когда ян-юань камень появляется сам по себе. Из-за особых обстоятельств формирования ян-юань камней, везде, где он появляется, должна быть жила. Эти жилы могут быть маленькими или большими, однако, даже если это крошечная жила, она будет рассматриваться как целое состояние для семьи Линь. Здесь раньше был вулкан, поэтому, вполне возможно, что Ян-Юань камни существуют здесь. Рот Линь Дуна задергался от волнения. Он крепко сжал Ян-Юань камень и резко встал. Рык. Когда он встал, в долине раздалось рычание. Казалось, что рычание направлено сюда. Нас обнаружили. Линь Дун стремительно бросился назад и запрыгнул на спину огонька. Обхватив тонкую талию Цинтань, он крикнул. «Быстро! Поехали!» В ответ на его крик, огонек слабо рыкнул и бросился прочь из леса. «Вздох, давайте соберем несколько рабочих, которых разместим на поместье железного дерева, и попытаемся очистить яд из почвы. Что касается остальной части железных деревьев, срежем их и протестируем, подходит ли эта область для посадки железных деревьев. Если это невозможно, то не будем тратить слишком много сил здесь, сидя в зале». Лин Чжэньтянь выпустив, наконец, ярость, сидел на стуле и раздавал указания. «Да». Услышав эти слова, Линь Ся и остальные выдавили улыбку и кивнули. Они были разочарованы. Первоначально они рассчитывали на огромную прибыль, но все оказалось впустую. Бах! Вдруг дверь в зал распахнулась, и Линь Дун ворвался. Увидев его грязный внешний вид и взволнованность на лице, они опешили. Когда они собирались это прокомментировать, Линь Дун вытащил светло-красный кристаллический камень и положил его на стол перед Линь Чжэньтянем. «Дедушка, на этот раз наша семья Линь наткнулась на золотую жилу». Глава 58. Жила. Ян Юань камень. Увидев этот камень, Линь Чжэньтянь был шокирован. После этого он вынул красный кристаллический камень из своей одежды и понял, что он был идентичен камню Линь Дуна. «Ха-ха, мальчишка, тебе действительно повезло». Линь Чжэньтянь усмехнулся и, схватив чайную чашку, отхлебнул, прежде чем продолжил. «Отдай этот Ян Юань камень своему отцу. Он сейчас нуждается в нем. Дедушка, я его выкопал в глубине поместья. Есть вероятность, что там скрыта жила Ян Юань камней», — сказал Линь Дун немного растерянно. «Фу-у-у». Когда Линь Дун договорил, Линь Чжэньтянь выплюнул чай изо рта. Он быстро встал и, посмотрев кроваво-красными глазами на Линь Дун, с дрожью произнес: «Что ты сказал? Жила Ян Юань камней». Стоящие рядом Линь Ся и Линь Кэнь остолбенели, услышав слова Линь Дуна. Они прекрасно знали, насколько важны и ценны эти Ян Юань камни. Для практиков стадии небесного Юань эти вещи являются необходимыми. Если они смогут открыть эту жилу, она определенно станет огромным сокровищем. По сравнению с этим, бизнес железных деревьев является второсортным. Даже семья Лэй, которая была здесь долгие годы, представить себе не может, какие спрятаны сокровища под поместьем железного дерева. Если бы они об этом знали, даже если кто-то предложил им огненных питоньих тигрят, они никогда бы не использовали это поместье как ставку в пари. Линь Дун кивнул, указывая на светло-красный кристаллический камень. Он сказал: «Я вырыл его в одном месте. Дедушка, ты должен знать, что эти Ян Юань камни редко появляются поодиночке». «Ху-у». Линь Ся и Линь Кэнь выдохнули и переглянулись. Через пару мгновений они хрипло сказали: «Поместье железного дерева находится в области древнего вулкана. Следовательно, тут все условия, необходимые для создания Ян Юань камней. Не исключено, что здесь есть жила Ян Юань камней. Отведи меня туда». Линь Чжэньтянь взволнованно дышал, шагая в зале, после чего скомандовал. Линь Дун кивнул и ответил: «Однако, там две демонические черные стальные пантеры». Ох, услышав об этих пантерах, выражение лица Линь Чжэньтяня изменилось. Стиснув зуб, он сказал: «Это не имеет значения. Если там есть жила Ян Юань камней, не говоря о двух пантерах, даже если бы их было больше, мы бы использовали все средства, чтобы избавиться от них». После этих слов Линь Дун снова кивнул. Недолго думая, он развернулся и вышел из зала. Позвав огонька, он наседлал его и повел Линь Чжэньтяня, Линь Ся и Линь Кэня обратно вглубь леса. Двигаясь на полной скорости, они примерно за 10 минут добрались до места, которое обнаружил Линь Дун. Это действительно демонические черные стальные пантеры. Стоя на краю долины, Линь Чжэньтянь смотрел на двух пантер. Оба этих существа были равны по силе практикам на стадии небесного Юань. Это будет не так просто от них избавиться, — пробормотал Линь Чжэньтянь и обернулся. Позади него Линь Ся и Линь Кэнь лопатами раскапывали отверстие, которое нашел Линь Дун. Этот вопрос был слишком важен, и поэтому было бы неразумно привлекать обычных людей. Поэтому оба могли только лично взяться за эту задачу. Рядом Линь Дун хмыкнул, увидел Линь Ся и Линь Кэнь в качестве копальщиков. У Линь Ся и Линь Кэня не было времени, чтобы возиться с Линь Дуном. Они были сосредоточены на лопатах, когда увеличивали размер отверстия. Благодаря одновременным усилиям двух практиков на стадии небесного юань, примерно через полчаса, небольшое отверстие превратилось в яму шириной несколько метров. Однако, то, что озадачило Линь Дуна, это то, что выкопав такую яму, они не нашли ни одного ян-юань камня. Но вибрации в каменном талисмане ясно намекали, что нечто спрятано ниже. Солнце постепенно опускалось все ниже горизонта, и нежно светящая луна появилась на его месте. Очень скоро освещение стало тусклым. «Отец, на этот раз, боюсь, Дуньеру просто повезло». Внутри глубокой ямы, Линь Ся вытер пот и, подняв голову, с вымученной улыбкой посмотрел на напрягшегося Линь Чжэньтяня. После этих слов Линь Чжэньтянь вздохнул, и разочарование промелькнуло в его глазах. Похоже, он был слишком оптимистичным. В конце концов, обнаружить жилу ян-юань камней не так просто. «Давайте закругляться, уже поздно». Линь Чжэньтянь махнул рукой, и измученное выражение было на его лице. Сидящие в глубокой яме Линь Ся и Линь Кэнь покачали головой и вымученно улыбнулись. Все произошло не так, как они рассчитывали. Во-первых, они получили гниющее поместье, а теперь целый день вкалывали как обычные рабочие. Увидев их разочарованные лица, Линь Дун нахмурил брови. Он сразу прыгнул в яму, и забрав лопату у Линь Ся, принялся энергично копать землю. Видя внезапные действия Линь Дуна, Линь Ся понял, что тот не хочет так легко сдаваться. С легким вздохом, он похлопал Линь Дуна по плечу. Когда он собирался попросить его расслабиться, звук динь раздался от лопаты Линь Дуна. В тихом лесу звук динь звучал особенно громко. Этот звук заставил Линь Чжэньтяня и остальных вздрогнуть. Они посмотрели в место, куда приземлилась лопата Линь Дуна. Там они увидели слабый красный свет, выглядывающий из земли. Трое стояли оцепенев, когда смотрели на следы красного света. Мгновение спустя Линь Чжэньтянь спрыгнул в яму. Взмахом руки он вызвал мощный ветер, который перевернул слой земли. Сразу появилось ярко-красное свечение. Перед глазами предстала полупрозрачная красная порода. Внимательно приглядевшись, можно было увидеть куски светло-красных кристаллических камней в этой породе, блестящих, словно драгоценные камни. Красный свет отразился на четырех лицах, вызывая восторг и благоговение. Это действительно жила ян-юань камней. Линь Кэнь с глупым выражением уставился на красную горную породу. Его тело начало яростно дрожать. Их семья Линь преобразится благодаря этому. Небеса благословили нашу семью Линь. Линь Чжэньтянь посмотрел на небо, и слезы текли по его морщинистому лицу. Сейчас, обладая этой жилой, скорость развития семьи Линь будет просто взрывной. В это же время, не считая города Циньян, даже во всей провинции Тиньду, их семья сможет иметь значительный статус. Смотря на их приподнятое настроение, Линь Дун облегченно выдохнул. Он бросил лопату и сел на горную породу, купаясь в теплом ощущении, исходящем от нее. Издевательская улыбка появилась на его лице. Если бы Лэй Ба знал, что такое сокровище скрыто в поместье железного дерева, его бы рвало кровью, и он бы умер в ярости. Глава 59. Убийство пантер. Линь Чжэньтянь решил скрыть информацию о жиле ян-юань камней. Об этом знали всего несколько человек. Этот вопрос был слишком важным для семьи Линь. Если они смогут успешно разрабатывать жилу, сила их семьи естественно возрастет. Когда придет время, даже хорошо известная в городе Циньян семья Лэй не сможет им навредить. Конечно, прежде чем жилу смогут разработать, информацию о ней лучше скрывать. Если информация просочится, семья Лэй будет использовать любые средства, чтобы уничтожить их. Они даже могут вступить в союз с семьей Се и уничтожить семью Линь. Через два дня после нахождения жилы, Линь Чжэньтянь решил переселить 50-60% членов семьи Линь в поместье железного дерева. Он провел большую работу, чтобы усилить безопасность поместья, превратив его в стальную крепость. Кроме того, Линь Чжэньтянь также переправил тысячи рабочих из других учреждений семьи Линь. Большинство этих людей были направлены на рубку железных деревьев. Однако это было лишь прикрытие. Самые преданные люди были направлены в глубину леса, чтобы разрабатывать жилу. Конечно, сперва надо разобраться с двумя демоническими черными стальными пантерами. Иначе добыча ян-юань камней не будет идти гладко. Многие годы эти два демонических зверя правили в этой области с их силой стадии небесного юань. Кроме того, их шкуры очень прочные, а рефлексы быстрые, как молния. Даже практику стадии небесного юань будет непросто с ними справиться. Для того, чтобы разобраться с пантерами, Линь Чжэньтянь и остальные провели значительные приготовления. Дедушка также планировал принять участие в бою. Однако, необходимо было быть осторожными, даже малейший промах мог привести к катастрофе. У входа в долину Линь Дун смотрел на двух демонических зверей. Переведя взгляд, он посмотрел, как три фигуры спрыгнули со скалы и приземлились на дне долины. Рык. Когда трио попали в долину, оба демонических зверя узнали об их присутствии. Глубокий низкий рык разнесся по округе. «Я разберусь с одним, а вы займитесь вторым. Давайте закончим этот бой быстро. Если они сбегут, это может вызвать проблемы в будущем». Линь Чжэньтянь следил за пантерами и увидел, как они запрыгнули на камень. С криком он бросился вперед, и яркая юань сила хлынула из его тела. В пределах этой юань силы, казалось, синий ян энергии текут почти в полной гармонии. Поздняя стадия небесного юань. Исходя из силы дедушки, он всего в шаге от полного слияния инь-ян энергии, после чего будет сформирован юань дэн. Линь Дун восхитился дедом, смотря на его внушительный облик. Однако, вспоминая, как трудно достичь стадии юань дэн, Линь Дун не мог не нахмуриться. Имея силу стадии небесного юань, этого достаточно, чтобы называться элитным бойцом, однако он еще не достиг уровня военачальника, который мог запугать целую область. В Великой Империи Ян, только те, кто достиг стадии Юань Дэн, могли быть достойны такого титула. Несмотря на то, что в городе Циньян было немного практиков стадии небесного юань, они были не так уж и редки. К примеру, в семье Лэй было 4 или 5 человек. Однако, во всем городе Циньян не было ни одного, кто бы достиг стадии Юань Дэн. Исходя из этого факта, было понятно, как трудно объединить инь-ян энергии и конденсировать их, чтобы сформировать Юань Дэн. Пока Линь Дун отвлекся, битва уже началась. Энергичная юань сила постоянно изливалась, смешивая гравий и пыль на земле. Хотя справиться с демоническими черными стальными пантерами трудно, по расчетам Линь Дуна, они были на средней стадии небесного юань. Так как Линь Чжэньтянь уже давно находится на поздней стадии небесного юань, а Линь Ся и Линь Кэнь были на средней стадии, они должны без проблем выиграть битву. Как и предсказывал Линь Дун, после нескольких безжалостных атак, признаки поражения пантер начали появляться. Рыки раздавались все чаще, когда животных начали загонять в угол. Бах! Приглушенный звук раздался. Линь Дун повернулся и увидел, что Линь Чжэньтянь сильно ткнул двумя пальцами в лоб демонической пантеры. Мощная юань сила хлынула вперед, в результате чего два пальца стали острыми, как ножи, и пронзили череп пантеры, мгновенно убив ее.